6 августа 1976 года, 20 часов 35 минут по Москве, Путский залив, линкор планетарного подавления «Неумолимый», императорские апартаменты. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский, император 4-й Галактической империи. Вероятность того, что президент Форд выйдет со мной на связь сразу после выхода в свет очередного номера «Плейбоя» и начала боевых действий в Корее, оценивалась не более чем в 30%. Примерно в такую же величину предполагалась вероятность того, что он замешкается до того момента, когда его придут уже убивать. И еще 40% приходилось на разные промежуточные варианты. Но теперь все эти расчеты можно было отбросить как незначащие, и Ива Джеральд Форд позвонила мне почти сразу. «Добрый день, мистер президент», — сказал я ему. «Вот только не надо говорить мне, что вы возмущены, встревожены и напуганы последними событиями. Я вас предупреждал и даже дал вполне прилично времени на то, чтобы вы приняли необходимые решения. А раз все осталось как прежде, значит, не обессудьте. Кто не спрятался, тот сам будет виновен в своих несчастьях». «Мистер Сергей», — отозвался Джеральд Форд, — «вы меня неправильно поняли. Я помню все, о чем вы меня предупреждали, и не имею к вам никаких претензий. У меня к вам другой вопрос. Скажите, то, что написано в статье мистера Ханлайна, правда?» «Да, мистер Форд», — подтвердил я, — «это полная святая правда, без ретуши и гипербол. Если старина Роберт пишет, что это белое, значит, оно белое, а если черное, значит, черное. Когда мистера Ханлайна ознакомили с полными данными нашей разведки, он сам был изрядно в шоке. Такого от своих соотечественников, несмотря на всю их паскудность, он не ожидал. Пришлось объяснять, что соотечественниками ему эти люди только кажутся, а на самом деле ваша страна для них не более чем чашка с питательной средой, объект для эксплуатации, ибо чувство беспредельной алчности несовместимо с патриотизмом ни в каком виде. «Знаете что, мистер Сергей, — сказал президент Форд, — все это нужно обсудить лично, с глазу на глаз, а не так, как сейчас через эту карту. «Прошу, — сказал я, открывая портал, — можете быть уверены, что в настоящий момент я действую исключительно в интересах большинства американского народа, а вот мои оппоненты думают только о себе любимых и соблюдают лишь свои интересы». «Ну, хорошо, — сказал старина Джеральд, — я вам верю, ибо такова ваша репутация человека, не произносящего ни слова лжи. А теперь скажите, когда должно случиться самое страшное?» Я пожал плечами и сказал: «Самого страшного, мистер Форд, то есть обмена ракетно-ядерными ударами, не будет. А вот разоружить вашу Америку мне придется самым грубым способом. Но жертвы среди гражданского населения будут самыми минимальными. Именно ими станут только те несчастные, которым окажутся вблизи ракетных баз, аэродромов стратегической авиации, хранилищ ядерного оружия. Потенциала первого удара в Тихоокеанском регионе уже нет, что позволит моему авиакрылу полностью сосредоточиться на Европейском театре военных действий. И там тоже с голов гражданских, по возможности, не упадет ни один волос. А вот склады ядерного оружия, аэродромы и позиции ядерных ракет будут стерты с лица земли. Я это умею. И лишь потом мы с советскими товарищами начнем разбираться с сухопутными войсками НАТО. И лучше бы к тому времени вы уже отдали команду своим солдатам сложить оружие. А я, со своей стороны, гарантирую возвращение на родину в целости и сохранности тех американских солдат, кто выжил под первым ударом. Но если вы даже с выбитыми ядерными зубами решитесь попадаться за кусок Европы, тогда пеняйте только на себя. Все будет как в Корее, и живыми кого-то из своих джай в Европе вы вряд ли увидите. Об этом я предупреждал вас раньше, предупреждаю и сейчас. Президент Форд осмотрел меня с ног до головы и вздохнул. «Скажите, мистер Сергий, вам особо нравится прямо в глаза говорить собеседникам неприятные вещи?» — спросил он. «Пока для меня вы не просто собеседник, а враг, с которым идут переговоры», — ответил я. «А в таких случаях говорить неприятные слова оппоненту просто обязательно. Иначе какие же это переговоры с врагом? Ведь ваша американская закулисная элита не захотела принять мое первоначальное предложение все сделать по-хорошему, что было бы лучше для всех. Однако отрицательный результат тоже результат, и теперь я знаю, что даже добрая воля официальных властей не способна перебить негатива закулисных финансовых владык. А дальше в вашей Америке будет только хуже». «Неужели все так плохо?» — спросил американский президент. — Неужели мы не можем разговаривать как равные, уважающие друг друга партнеры? — Все еще хуже, — ответил я. — Я разговариваю с вами, потому что вы являетесь типичным представителем той самой Америки, которую мне совсем не хочется разрушать. С любым другим президентом, выигравшим крысиные бега под названием «Американские выборы», даже с мистером Никсоном, разговора у меня не получилось бы ни в каком случае. Не могут спокойно разговаривать между собой, тем более на равных, добро и абсолютное зло, решившее пожрать весь мир. Вы помните, с чего началось наше знакомство? Одного Пиночета хватило бы, чтобы я разнес в Вашингтоне все в прах и щебень. А ведь до него был ужас Дрездена, размолотого в кирпичное крошево ради устрашения союзника, уничтоженные атомными бомбами без всякой военной цели Хиросимы и Нагасаки, ужас Корейской войны, в которой вы истребили несколько миллионов гражданских, и, конечно же, Вьетнам, во много раз умноживший кошмар Кореи. Люди, погибшие во время этих злодеяний, обвиняют вашу Америку и вопиют к отмщению. Ни о какой демократии во время этих войн речь не шла. Вы хотели мирового господства. И только его. Или вы будете все это отрицать? Старина Джеральд опустил голову, точно школьник, пойманный в туалете с сигаретой строгим учителем, разве что пол носком ботинка не ковырял в смущении. «Нет», — сказал он, — «ничего я отрицать не буду. Я вообще удивляюсь, как вы с нами водитесь, будто с малыми детьми, вместо того, чтобы уничтожить всех сразу одним могучим ударом. Ведь ударной мощи вашего галактического линкора для этого вполне достаточно». «Это было бы самым простым, а значит, самым неверным решением», — сказал я. «Поэтому запредельную мощь требуется употреблять осторожно, чтобы не усугубить ситуацию. Чем меньше будет у грядущей войны невинных жертв с обеих сторон, тем проще будет достичь конечной цели. И еще меня заботит то, чтобы ваша Америка, потерпев поражение, не обратилась в сборище банд озверевших дикарей, как случилось с командами кораблей и маринес вашего третьего флота. Там, где русские люди демонстрировали примеры организованности и взаимовыручки, создавая сложносоставные коллективы выходцев из разных миров, американцы и вообще англосаксы показали такое омерзительное колониальное поведение и внутреннее расслоение на хозяев жизни и бессловесный рабочий скот, что глаза бы мои на это не глядели. Лечить вас от этого надо долго и упорно, а иначе однажды вся ваша Америка и без всякой ядерной войны незаметно обратится в один большой дикий Запад. У мистера Хайнлайна и его коллег-соотечественников на эту тему уже написано и будет написано в самое ближайшее время много самых разных пророчеств, и ни одно из них нельзя назвать счастливым. Джеральд Форд вздохнул, пожал плечами и спросил. «Кстати, мистер Сергий, у меня в последнее время пропал из виду вице-президент Нельсон Рокфеллер, один из богатейших людей Америки и ваш великий ненавистник. Скажите, это не вы его того прибрали в свои застенки, как мистера Рамсфельда. — Нет, — ответил я, — не брал я вашего мистера Рокфеллера, ибо сам по себе он не представляет никакой значимой величины. Ненавистников, причем таких, что при мысли обо мне аж кушать не могут, у меня великое множество, и большинство из них продолжают пребывать в добром здравии и на свободе. Худшим наказанием для таких людей я считаю возможность жить и видеть, как то, ради чего они положили свою жизнь, ветшает и рушится, а то, что они ненавидели, невиданно крепнет и развивается ввысь и вширь. Так и собственным ядом захлебнуться недолго. И только если этот персонаж начнет мне активно мешать, я прихлопну его, как таракана, тапком, не испытывая никаких моральных угрызений. Понятно? — Понятно, мистер Сергей, — ответил президент Форд и, не удержавшись, спросил. — Так все же, когда? — О том, что ваши закулисные хозяева жизни готовы развязать внезапную ядерную войну, мы узнаем по подводным ракетоносцам, прервавшим пребывание в базах и экстренно вышедшим в море, — ответил я. Также вполне возможно, чтобы не попасть под ответный удар, пункты базирования покинут и надводные корабли вашего военного флота. И вот тогда, как говаривал один знаменитый деятель прошлого, пущенную стрелу уже не остановишь. И тут я как сглазил. Сразу после этой фразы по внутренней связи воинского единства на разговор со мной вышел Виктор Сергеевич Ларионов. «Добрый вечер, Сергей Сергеевич. Хотя, не очень-то он добрый», — сообщил он. «По данным орбитальной сканирующей системы, ровно в час дня по вашингтонскому времени боевые корабли американского флота начали покидать причалы своих пунктов базирования, и подводные лодки с баллистическими ракетами делают это в первую очередь. Думаю, что началось». «У меня тоже такое мнение», — ответил я. «А потому переводите неумолимый на минутную готовность к началу операции «Вавилон» и передайте сигнал предупреждения о возможном внезапном нападении по каналам Организации Варшавского договора и Министерства обороны СССР. Если мне не врет чуйка, по сравнению с тем, что начнется в течение как минимум пары суток, любые учения, вне зависимости от масштаба, это просто дешевая преснятина». «Я тоже так думаю. Бывали уже похожие случаи», — сухо подумал адмирал Ларионов и отключился. И тут же архангел внутри меня воспрянул и вострубил фанфару. Видимо, от этого трубного гласа у меня весьма не кстати стали проявляться атрибуты младшего архангела, потому что президент Форд, тревожившись, спросил. «Мистер Сергей, что-то произошло?» «Да», — ответил я, отходя от трубного крика в ушах, — «произошло. Мне только что сообщили, что корабли американского военного флота вышли из своих баз, что можно считать предвестником начала внезапного нападения. Ведь ваши умственно убогие генералы и адмиралы даже не подозревают, что мы способны видеть любое их шевеление. И вот еще что. Те часы или, может быть, дни до того момента, как ваша Америка не потерпит окончательного поражения, вы и ваша семья проведете в моих владениях. Я не исключаю, что заговорщики имеют планы вашего убийства, и это мне активно не нравится». Переключившись на внутренний канал связи в пятерке, я мысленно произнес: «Кобра, зайди ко мне, есть дело, не терпящее отлагательства».